Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас на расширенный вебинар, то есть встречу в интернете, 4 апреля 2026 года, которая будет посвящена уникальному инструменту из наследия наших предков по определению и своего жизненного предназначения, и предназначению других людей. Задача этого расширенного вебинара – научиться быстро определять качество человека для того, чтобы понимать, что с ним можно делать, а что нельзя, когда он будет готов к взаимодействию и по каким направлениям. Кому будет интересен этот вебинар? И женщинам, и мужчинам, и подросткам, и взрослым, и труженикам, и руководителям, и хозяям крупных предприятий, и министрам, и даже президентам. Это универсальная система знаний, потому каждый найдет в ней то, что ему очень важно для жизни. Например, руководитель, определив природную варну предназначения кандидата на собеседование, сразу понимает, что этому человеку лучше доверить – кропотливую аналитику или направить его природные возможности на амбициозный творческий проект. Славяно-русские варны включают в себя и личную психологию, и психологию пола, и социальную психологию. Но сам этот инструмент не является психологией, он намного шире и объемнее, потому что в нем присутствуют те образы и определения, которые в психологии не рассматриваются. В славяно-русских варнах есть то, что отличает ее от психологических тестов. Мы определяем все качества человека комплексно и сразу. Славяно-русское варновое учение рассматривает жизнь человека как постоянно изменяющееся явление, развивающееся по природным укладам и закономерностям. Мы разбираем варну предназначения. Это полный перечень жизненных инструментов и проявления их мощи. Варну прохождения, обозначающая, где в данном возрасте человек должен находиться, чтобы соответствовать развитию своего жизненного предназначения. Варну нахождения, где он сейчас реально находится и правильно ли расходует свой жизненный ресурс. Общественные или социальные уровни, ибо варновость учитывает нейробиологические особенности и этапы взросления человека от базовых инстинктов до высшей степени социальной ответственности, а также половые особенности, активность и стабильность работы полушарий мозга. Учение о славяно-русских варнах включает в себя и соционику, и концепцию общественной безопасности, и многие другие полезные философско-эзотерические наработки и течения, хотя славяно-русская варновая система – это не религиозное или эзотерическое учение, а четкая научная методика определения всех перечисленных жизненных качеств и особенностей развития. Зная славяно-русские варны, можно прогнозировать изменения в жизни любого человека, исходя из его пола, возраста, опыта и жизненного предназначения, а значит, лучше его понимать и знать, как с ним придется взаимодействовать. Кастовая система юго-восточного направления и славяно-русские варны – это два разных явления. В юго-восточной кастовой системе человека от его рождения назначают в какую-то из более чем 30 тысяч каст, которые относятся к одной из четырех варн. Кстати, варна с санскрита переводится как «цвет» или «качество». Например, если человек родился в варне тружеников и в касте водовозов, то он, независимо от своего умственного развития, от природных качеств будет в этой варне и в этой касте до смерти. Там инструменты диагностики и определения жизненного предназначения не нужны. Достаточно знать, кто папа и кто мама, и по ним понять, к какой варне этот человек принадлежит и что ему нужно делать в этой касте. Кто он? Труженик, торговец, властитель, брахман. В отличие от жестких фиксированных систем, где социальный статус закрепляется за человеком от рождения и навсегда, наша родовая система динамична. Мы не навешиваем ярлыки, а помогаем отслеживать рост человека, учитывая, как изменяются его качества с возрастом и опытом. Славяно-русская варновая система – это выверенный веками, а может быть и тысячелетиями диагностический комплекс, который позволяет познавать предназначение человека, его жизненное развитие и помогает ему достигать вышних уровней своего человеческого бытия – успеха в обществе, успеха в труде, успеха в семье, успеха в личном росте. Не путайте слово «определение» со словом «назначение». Мы можем определить слона по его природным качествам, но глупо волка назначать слоном. Вот почему в славяно-русских варнах нет назначения. Славяно-русские варны – один из важнейших методов познания себя, родственников, близких, друзей, общества и этого мира. Например, Определив варну своего ребенка, родители перестают требовать от него невозможных успехов в тех науках, которые ему не свойственны, а дадут возможность и помогут бережно раскрыть его истинный врожденный потенциал лидера или творца. Славяно-русская система варн базируется на поконах вселенского бытия. По-научному это фундаментальные законы развития личности и общества. Здесь и законы физики, и химии, и психологии, коим подчинены и личностные, и семейные, и общественные, и державные уклады в своем развитии от рождения до смерти. А четыре уровня варновой пирамиды, условно дети, родители, деды и мудрецы, со вложенными в них под уровнями от несмышленого ребенка, то есть базовые инстинкты, до мудрого человека, что обозначает высшую степень понимания мира и ответственности за свои мысли и поступки, это не система подавления, угнетения и рабовладения, а естественное природообразное и природосообразное явление нашей жизни, не учитывая которое мы получаем многие искусственно созданные проблемы. В родовой системе славяно-русов варна человека не зависит от родителей или родственников, она определяется по набору индивидуальных жизненных качеств, по их проявленной мощи, по возрасту и опыту с учетом пола и психотипа. Славяно-русские варны – это инструмент определения человека, какой он есть, какое у него изначальное жизненное предназначение. Зная индивидуальные особенности человека, мы можем создать для него необходимые условия жизни в виде обучения и наставничества, чтобы он мог достичь вершин своего мастерства в каком-либо подходящем для него деле и стать полезным и себе, и семье, и обществу, и стране, и миру. Варновое определение помогает выстроить верный путь наставничества и становления человека, мыслителя, творца и созидателя, ответственного за свои поступки и дела. По своей сути, расширенный вебинар о славяно-русских варнах – это базовый инструмент познания и людей, и себя. Это настольная методичка для здравомыслящего человека. Если вы хотите разобраться с тем, кто вы есть на самом деле, и кто те люди, которые вас окружают, и самое главное, что вам вместе можно делать, а что пока не стоит, приходите на этот вебинар и научитесь самостоятельно, без помощи психологов и эзотериков, понимать себя и этот мир. Как всегда, контакты организаторов вебинара находятся в описании к этому ролику. До встречи на одном из самых главных вебинаров вашей жизни. Быть добру!